Глава 20. Слуги выставили на столы последние блюда и вышли из огромной столовой. Тяжелые двери закрылись, а в просторном, богато обставленном помещении повисла тишина, в которой отчетливо были слышны звуки сглатываемой слюны. Чтобы разом усадить всех бывших невольниц, пришлось сдвинуть два длинных стола, и теперь они ломились от всего, что мы нашли в закромах графа. Сдается мне половину блюд, девушки, если и видели, то только мельком и давно. Сейчас же, приняв баню и облачившись в чистую, найденную в доме одежду, они сидели одинаково, сложив руки на коленях, и то жадно смотрели на немыслимое изобилие, то испуганно на меня. «Это ваш ужин», — подсказал я, — «и он не отравлен». По рядам пронеслось мычание, но по-прежнему никто не шевелился. «Ну, смотрите, сейчас сам все съем», — улыбнулся я, и, чтобы угроза не звучала голословно, положил себе поджаристую толстую индюшачью ногу. А в следующую секунду стол будто взорвался. Со всех сторон к нему потянулись руки, девушки вскочили, загомонили, зазвенела посуда. «Дай мне картошки, а ты мне мясо, нет, не это, хотя это тоже давай, помидор, положи мне помидор». «А это что такое фиолетовое? Это кабачок. Нет, это баклажан. Ой, а что это у него внутри?» Я сидел и не знал, плакать или смеяться. С одной стороны, жизнь этих девушек и женщин была ужасна и полна лишений. С другой, сейчас перед ними открывается новое, в теории полное радостей, и именно на контрасте с прошлой они, как никто другой, смогут оценить ее по достоинству. Я вздохнул и вынырнул из размышлений, как жить дальше. Они сами разберутся. Моя задача — лишь создать им нужные условия. «Попробуй это». Я взял тарелку и положил сидящий рядом Тане рулетик из ветчины, сыра и чеснока. «Спасибо», — тихо проговорила девушка и, неуверенно, поработав вилкой и ножом, отправила в рот первый кусочек. «О, очень вкусно. Девочки, попробуйте». За другим концом соединенных столов сидел Влад, топор и рыбак. Сначала, по моей указке, они вели себя тихо, а сейчас тоже, по моему кивку, понемногу и ненавязчиво стали девушкам помогать. Да, после лет издевательств и жизни в роли бесправных существ бедняжкам предстоит заново учиться доверять людям, и лучше начинать это делать постепенно. «Там, ребята, уже дом большой. И для вас строят», — сквозь звон посуды донесся до меня голос рыбака. «Баня будет своя отдельная, еды навалом, одежду сами шьем, и его благородие скоро магазин обещал сделать». «Откуда у нас деньги на магазин?» — спросил кто-то. «Так его благородие хорошо платит. Захотите шить — будете шить только за деньги, а захотите — чем-то другим будете заниматься. Деревня быстро растет, занятие любой найдет, и любая». «А монстры там есть?» «Уже почти нет. Это раздался бас топора. И каждую ночь дежурит патрули». «А скоро еще сцену построим. И там будут...» Это снова заговорил рыбак и, бросив на меня взгляд, заменил слово «танцы» на «спектакли и выступления бардов». «Может, кто-то из вас тоже петь умеет?» «Я умею, и я, а я фокусы умею показывать». «Ваше благородие», — в столовую зашел радист и по моему знаку приблизился и зашептал мне на ухо. Вызовы стали реже, где-то раз в полчаса. Новых сообщений нет, снова просто прием-прием. «Хорошо, продолжайте слушать». Гвардеец убежал, а я повернулся к столу. «Пожалуй, дальше ребята справятся сами. А вот у меня, помимо плановых дел, появилась головная боль с одним или всеми сыновьями графа Пантелеева. Ведь если он знает об атаке, то, не получив ответа, может что-то и предпринять. И моя задача — просчитать всевозможные варианты и подготовиться к ним». «Всем спокойной ночи», — громко сказал я, и над столом снова повисла тишина. «Слуги вам покажут комнаты, где вы будете спать. Будет немного тесновато, но точно намного лучше, чем ваш барак. Завтра мы вас перевезем в Самино. Таня, Ира, как закончите, зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет». Если кто-то и пожелал мне спокойной ночи, то так тихо, что я не расслышал. Ну да не беда, привыкнут еще. Я взял свою тарелку и вышел из столовой. Проходите. Я махнул рукой на диван, и Таня с Ирой зашли в кабинет. Выпьете что-нибудь? Я повернулся к бару. Может, вина? Да, тихо пискнула какая-то из девушек. Я достал бутылку, наполнил 3 бокала и поставил их на поднос. Мне от вас кое-что нужно. Прямо здесь? Спросила Ира. А где? В спальне? Как я не уронил поднос с бокалами, очень большая загадка. «Какой еще спальни, девочки?» — тихо спросил я, оборачиваясь. «Вы думаете, я вас для этого позвал?» «Мы не знаем», — прошептала Таня. Облаченные в белую форму служанок, обе девушки сидели на диване, выпрямив спины. Вот только Ира смотрела мне прямо в глаза, а Таня на кончик косы в своих руках. 5 секунд мне потребовалось, чтобы прийти в себя и подобрать слова. «Не для этого», — вздохнул я. «Я вообще вас сразу 2 позвал, именно для того, чтобы никто ничего такого не подумал. Я просто хотел поговорить. А если мы сами хотим вас отблагодарить?» — в голосе Иры послышался вызов. «Вот о том, как вы можете меня отблагодарить, мы и поговорим». Я поставил поднос и бутылку на стол перед диваном, а сам сел в кресло напротив. «Давайте сменим тему. Как настроение?» — Спасибо. Очень хорошее. Произошедшее недопонимание никак не смутило Иру. Она первой схватила бокал и сделала большой глоток. Девочки не могут поверить в то, что происходит, и ждут подвоха. Но, думаю, это скоро пройдет. — Ждут подвоха, как вы его ждали, когда шли сюда, — уточнил я. Таня промолчала и, схватив бокал, припала к нему. Ира же была значительно прямее. — Нет, это был бы не подвох. После того, что вы сделали, если бы вы взяли нас, это было бы нормально. Девочки боятся того, что на новом месте будет так же, как здесь. Не будет. И чтобы убедиться в этом, вам всего лишь надо дождаться завтрашнего дня. И перед этим всем нужно хорошо отдохнуть. Так что давайте перейдем уже к делу. Хорошо. Рыжая и русая голова кивнули в унисон, а горящие интересом глаза заставили меня улыбнуться. Первое, я хочу, чтобы вы стали моими помощницами в общении с вашей группой. Причем все мои задания и вообще все то, о чем мы будем говорить, должно остаться между нами. Если вас такие условия не устраивают, сразу скажите, я попрошу кого-нибудь другого. — Я сделаю все, что нужно, — тут же заявила Таня. — Я тоже, — с энтузиазмом кивнула Ира. — Хорошо, тогда у вас будет 2 задачи. Первая — сообщать мне о потребностях девушек, и предотвращать всякие негативные ситуации. Какие ситуации? Ну, например, если кто-то из мужиков все-таки будет проявлять нездоровый интерес, кому-то из ваших вы должны сообщить мне. Или наоборот, кто из девочек будет подрывать моральный дух и говорить, что ей все не нравится, и подбивать остальных каким-то действием. Тогда сначала вы должны попробовать решить проблему сами, а если не выйдет, тоже идти ко мне или к людям, которых я назначу. Понятно? — Да, — хором ответили девушки, при этом бокалы обеих уже были пусты, и они жадно смотрели на бутылку. — Тогда второе, — проговорил я, снова разливая вино. — Всех вас купили у караванщиков. Мне нужна вся информация об этих караванщиках, имена, описание внешности и тому подобное, а также название и, если получится, местоположение всех мест за границами Нижегородской империи, которые девочки смогут вспомнить. Это не срочно, и это надо узнавать аккуратно, чтобы не пошел слух о том, что меня это интересует. Понятно? — А зачем вам это? — после паузы тихо спросила Таня. — Я не знал, умеют ли мои новые помощницы хранить секреты, да и вряд ли они смогут сейчас понять и оценить мои масштабы, поэтому вдаваться в детали не стал. Как минимум, чтобы объяснить им, что людьми торговать нехорошо. — Ладно. Я хлопнул в ладоши и улыбнулся. «Допивайте, идите к своим. А то там, небось, все думают, что я уже вас здесь съел». «Спокойной ночи, ваше благородие!» Залпом допив бокал, Таня вскочила с дивана. «Может, вы все-таки хотите, чтобы мы остались?» — уточнила раскрасневшаяся от вина Ира. «Спокойной ночи, девочки!» Я кивнул Тане, и она, подхватив старшую подругу под руку, вытащила ее из кабинета. Дверь хлопнула, а я выдохнул. «Твою же мать! Конечно, я хочу, чтобы 2 молодые красивые девушки остались со мной, Что за вопросы-то, блин? Но нельзя. Эх, тяжела жизнь хорошего парня. Я сел в кресло и разложил перед собой документы, найденные в сейфе графа Пантелеева. Как оказалось, ублюдок подложил мне еще одну свинью. На самые интересные из них была наложена магическая защита, что засвечивало пленку при попытках их сфотографировать. Но да не беда, ночь длинная, а я не ленивый, так что могу и переписать. Я налил себе вина и погрузился в работу. Солнце уже клонилось к кронам деревьев, и грузовики были готовы отправиться в предпоследний рейс. Входная дверь усадьбы распахнулась, и в проеме показалась широко улыбающаяся Таня. — Дмитрий Николаевич, там девочки еще тряпки в мешках нашли. Там и хорошие есть. А можно мы их тоже возьмем? — Можно, — крикнул я. — Можно, — передала радостную новость девушка и тут же убежала в дом. — Что делает одна ночь без страха и происшествий? — покачал головой стоящий рядом Влад. — То ли еще будет, — улыбнулся я и снова повернулся к грузовику. — Вроде все. — Да, больше и не влезет, под завязку уже, — развел руками рыбак и закрыл кузов. — Да, поживились во владение графа мы от души, и самое ценное уже вывезли в Савино, но не все. Ночью ударил легкий морозец, и четыре грузовика сумели сделать еще по три рейса. А вот утром резко потеплело, и все, дорога стала непроходимой. Правда, была и хорошая новость. Феникс не подвел, и едва взошло солнце, из Усмани прибыла здоровенная колонна техники, и человек 300 дорогопрокладчиков. Всего за 5,5 миллионов рублей они обещали полностью закончить дорогу за 2 суток. А уже часам к 4 дня сделали временную, но достаточную для проезда грузовиков полосу. Интересно, за то, что они сняли столько техники и людей с другого объекта, им сильно прилетит? Видимо, недостаточно, чтобы они отказались от таких деньжищ. И самое главное, я тут вообще ни при чем. Заказчиком у них числился Антон. «Стартуйте!» — махнул рукой Влад, и, заревев моторами, грузовики двинулись. Следом за ним поехали также груженные под завязку внедорожники. — Ладно, что там у нас дальше по плану? — повернулся я к командиру гвардейцев. — До приезда представителей власти нужно выволочь за ограду все барахло, что мы еще хотим забрать в Савино. Там, конечно, ничего особого ценного не осталось, но чего добру пропадать? — Занимайся. Я отпустил Влада, а сам вошел в дом. Усадьбу графа Пантелеева было не узнать. Нет, картины, статуи, шторы и еще кое-чего мы не трогали, а вот в остальном церемониться не стали. «Ме-е-е-е!» Цокая копытами по паркету, мне дорогу перебежала белая коза и красиво с заносом скрылась за поворотом. За ней уже не так красиво бежал один из гвардейцев. «Это что такое?» — удивленно спросил я у выглянувшей на шум Тани. «Это Дашка и Володя, Дмитрий Николаевич», — ответила девушка, а потом, увидев по моему лицу, что информации недостаточно, добавила. «Дашка — это коза, а Володя — ваш охранник». «Это я понял, а почему они бегают по дому?» «Так Дашка за сарай спряталась, и ее забыли в прошлый раз взять, а в этот раз все вещами было заставлено, некуда приткнуть. Мы ее с собой возьмем, когда поедем». «Хорошо. Как у вас дела?» «Уже почти закончили, сейчас начнем на улицу выносить». «Молодцы!» — я улыбнулся девушке и зашагал по коридору. «Вроде все взяли, даже с участка все инструменты собрали. Хотя лучше на всякий случай еще раз пройти и...» «Ваше благородие!» — громко топая с лестницы слетел радист, и по его лицу и зажатой в руке бумажке стало понятно, что по рации пришло новое послание. «Вот!» Я взял листок и развернул его. «Прием, прием! Я знаю, что ты там, Акулов. Имей в виду, у меня есть список всего имущества усадьбы отца, от кристалла до последней козы. Так что в твоих интересах вернуть все назад и оставь процент за пользование. И еще одно, какой-то шум. Не думай, что это сойдет тебе с рук. Продолжайте слушать». «Ми-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-

Забавное совпадение, что неизвестный урод упомянул по рации именно этих животных. Ведь в усадьбе разве что и осталась последняя коза, но и ее я скоро заберу. А вот то, что он уже знает о том, что тут происходит, говорит очень о многом. Первое. Отец как минимум предупредил одного из сыновей о своих планах, а как максимум они действовали сообща. Второе. Мои люди уехали из усадьбы в Усмань всего полтора часа назад. То есть, с учетом дороги и прочих задержек, они только-только сообщили властям о том, что граф Пантелеев мертв, и короткая война между нами закончена. И тут же звонит его сын. Совпадение? Не думаю. И это в совокупности с очень любопытными записями в толстой тетради из сейфа намекает на то, что история еще не закончена и совсем скоро получит продолжение. Ну что ж, буду с нетерпением ждать. Все люди предели, из деревни передали, что там все идет с опережением графика, и даже подтянулись на помощь ребята из верхних бугров. Так что я вполне могу себе позволить немного посмотреть на жизнь местной аристократии с другой стороны. И, похоже, это та еще клоака. «Вот такой мигрирующий кристалл!» Свят встал из-за стола, поднял руки, а потом подпрыгнул, чтобы показать, насколько кристалл был большим. «Уровень сороковой, не меньше. Втроем за 10 минут закрыли. А потом его благородие лично вылечил старосту верхних бугров и таскал бревна, чтобы им забор починить». «Ничего себе!» — протянул один из целой толпы мужиков, окруживших стол, за которым сидел агитатор из Савин. «Семен Павлович к нам в последний раз на прошлый Новый год приезжал». «Ага, и половину припасов забрал», — буркнул другой мужик. «Все, забудьте о нем», — махнул рукой Свет и, кивнув одному из бойцов, чтобы тот по новой наполнил рюмки. «Спекся ваш граф, а дети его, если и придут, для вас еще хуже все станет. Они же столичные, вообще ничего тяжелее ложки в руке не держали. Они о вас вспомнят, когда осенью оброк нужно будет собирать». «А как же трактор?» «Трактора Дмитрий Николаевич забрал в качестве законных трофеев. Но вот он как раз щедрый и может вам один из них дать. Причем не в аренду, а бесплатно. За здоровье его благородия». Свято прокинул рюмку, и его примеру последовали остальные. «Кстати, а про волшебные самогонные аппараты я вам уже рассказывал?» «Еще нет». «Ух, это отдельная история». Свят широко улыбнулся и схватил со стола привезенный им же соленый огурчик. «Барон любит людей, и кроме большой зарплаты регулярно будет устраивать праздники за свой счет». «Если все туда уйдут, то кто же тут останется?» — вдруг крикнула из толпы смышленая бабка, которая с первого взгляда не понравилась рыжему помощнику барона. «Да я говорю же, мать!» — Свят тут же наполнил рюмку и протянул ей. «Чтобы у ваших появилось больше свободного времени, Дмитрий Николаевич даст и трактор, и инструменты. С ними вы тут вмиг все сделаете. И будет время приехать в Савино и хорошо заработать. Трансфер он тоже, кстати, организует». «Что организует?» — переспросила бабка и, жахнув на стойку, занюхала рукавом. «Автобус от деревни до деревни с охраной». «Главное, чтобы этот автобус потом не сломался», — вздохнул кто-то. «Непременно сломается, но не сразу. И поверьте, друзья, все это я делаю для вашего же блага». Довольный собой, Свят внутренне усмехнулся и полез в стоящую у него под ногами большую сумку. «А вы видели когда-нибудь гвоздомет? А шуруповерт? Нет? Смотрите. И, кстати, если кто-то мне не верит и хочет посмотреть на новое Савино своими глазами, мы можем хоть сегодня взять с собой до 8 человек». По лестнице застучали подошвы. Я поудобнее устроился в кресле и последний раз обернулся, чтобы удостовериться, что Влад и еще двое моих бойцов максимально собраны и выглядят достаточно устрашающе. Теперь шаги эхом отдались в коридоре, и в кабинет в сопровождении двух людей в форме зашел чиновник. Судя по нарядному мундиру, украшенному всякими финтифлюшками, достаточно высокопоставленный. На рукавах всех троих были нашиты красные скрещенные мечи. «Заместитель главы службы юстиции крепости Усмань», — почему-то без имени представился субъект. И, признаться, он мне сразу не понравился. Лет 40, худой, достаточно высокий, темные зализанные волосы, а за сидящими на длинном носу круглыми очками цепкие карие глаза. В руке визитер держал кожаный портфель. «Барон Дмитрий Николаевич Акулов», — представился я и указал гостю на диван. «Присаживайтесь, выпейте чего-нибудь». «Я здесь не за этим», — небрежно отмахнулся чиновник, устраиваясь на диване. При этом от меня не укрылся его мимолетный взгляд, брошенный на портрет бывшего хозяина дома. «Ага, первое очко за то, что не случайно сюда прибыл именно этот господин. Тогда слушаю вас». Я включил добропорядочного гражданина и улыбнулся. «К нам поступила информация, что между вами и графом Семеном Павловичем Пантелеевым произошел вооруженный конфликт. Это правда?» «Увы, да». Я вздохнул и развел руками. «Но теперь граф мертв, и конфликт закончен». «Я должен констатировать его смерть, принять и опечатать дом. Также вы должны передать мне все найденные в доме документы, в том числе те, что были в сейфе». «Помилуйте», — усмехнулся я. «Вскрывать сейф же запрещено». «Но мало ли, он был открыт», — сощурился заместитель главы службы юстиции. «Не знаю, мне сейф не попадался». «Тогда нам нужно обыскать дом». «Второе очко». Накануне Катя мне подробно рассказала порядок бюрократических процедур и сделала упор на том, что опознание тела одного из участников конфликта всегда идет в приоритетном порядке. Этот же тип, очевидно, делал упор на другом. Конечно, я налил себе воды из графина и откинулся в кресле. Следующие 10 минут я с трудом сдерживался, чтобы не заржать. Гости, причем, возможно, все, знали, где находится интересующий их предмет, но вместо того, чтобы сразу подойти к картине, двое проводящих обыск бойцов держались от нее максимально далеко. Рыскали по кабинету, простукивали стены и даже пол. «Разрешите?» — один из них подошел к столу. «Там сейфа точно нет», — улыбнулся я и, демонстративно заперев ящик, вытащил ключ. «Там мои личные, конфиденциальные документы». Вояка растерянно посмотрел на шефа, а потом вернулся к поискам. Наконец, один из участвующих в обыске людей добрался до портрета и с удивлением обнаружил, что тот двигается. «Нашел!» — воскликнул он. «Да неужели?» «Вы точно не открывали его?» — с подозрением спросил вставший с места чиновник. «Да вы что?» — возмутился я. «Должен вас предупредить, что дача ложных показаний преследуется по закону. У нас есть способ проверить, залезал ли кто-то в сейф в последние сутки». Произнеся эти слова, он открыл портфель. «Ух ты! А толковая сумочка-то, аналог изолирующих ящиков. Только что ничего не было, а сейчас кабинет наполнил явный магический фон. И шел он от маленькой коробочки с лампочкой, которую вынул гость». Любопытно о том, что власти изобрели примитивный магический детектор, мне никто не говорил, даже Феникс. Не исключено, что это совсем свежая разработка. «В сейф я не залезал», — повторил я и указал пальцем на коробочку. «А что это у вас?» «Это детектор, и он работает на 4 стихийных жемчужинах», — зловеще проговорил гость. «Он зачарован, и если вы открывали сейф, то лампочка загорится зеленым цветом». «Ничего себе!» Я сделал вид, что восхищен. «Мне неприятно слушать ваши намеки, но я понимаю, что это ваша работа. Проверяйте». Чиновник подошел к камину и, подняв прибор, нажал единственную кнопку. Что-то тихо загудело, а потом лампочка стала красной. «Ха! Еще бы было иначе! Предусмотрительность всегда была моим главным качеством, и я не пожелал маны для того, чтобы убрать все следы». «Действительно», — чиновник кивнул и вернулся к столу. И вот тут я напрягся. Хоть он и пытался скрыть, но на его лице вместо ожидаемого разочарования промелькнула явная радость. Гость был очень доволен тем, что в сейф я не лазил. Неужели сам собирается поживиться тем, что внутри? Что-то сомневаюсь. А что если... «Извините, как мог», — миролюбиво произнес я. «Вы, кажется, не представились». «О, прошу прощения», — надменно ухмыльнулся чиновник. «Заместитель главы службы юстиции, Воробьев Юрий Харитонович». «Третье очко. Вернее, нет. Это уже не очко, это уже стопроцентное доказательство. Все документы из сейфа сейчас лежали в ящиках стола, за которым я сидел». А в одном из них, помимо прочего, были долговые и другие расписки. И это имя я видел как минимум в двух из них. А еще некоего Воробья Пантелеев регулярно упоминал в своем очень любопытно написанном зашифрованном дневнике. Сомнений не оставалось, это очкастый хмырь, один из сообщников покойного хозяина усадьбы. И пришел сюда именно он. Явно не просто так. А вот для чего? Вопрос очень интересный, сдается мне, это связано с совсем недавно замолкнувшей радиостанцией.